Но притязания поляков и мадьяр очень существенно отличались от чаяний итальянских и немецких либералов. Первые мечтали о воссоздании Польши и Венгрии в старых исторических границах. Их чаяния были устремлены не в новую либеральную Европу, а назад, в славное прошлое своих победоносных королей и завоевателей, о которых повествовали их историки и писатели. Для поляков Польша включала все страны, которыми когда-либо владели их короли и магнаты. Для мадьяр Венгрия включала все страны, которыми в средние века правили преемники святого Стефана. Примечание. Преемники святого Стефана, святой Стефан или Иштван, Стефан, 975-1038 годы, первый король Венгрии, сын языческого мадьярского князя Геза из рода Арпадов, в 995 году принял крещение от пражского епископа Адальберта. В 997 году унаследовал власть над страной, энергично искоренял язычество в Венгрии. В 1001 году возложил на себя королевскую корону. Не имело значения, что в этих королевствах обитали многие народы, говорившие на других языках, не на польском и венгерском. Поляки и мадьяры на словах признавали принципы национальности и самоопределения, и это привлекало к их программам симпатии западных либералов. Но то, что они замышляли, было не освобождением, а подавлением чужих языковых групп. То же самое относится к чехам. Правда, в самом начале некоторые сторонники чешской независимости предлагали поделить Богемию согласно языковым границам. Но скоро их заглушили другие сограждане, для которых чешское самоопределение было синонимом подавления миллионов нечехов. Принцип национальности был выведен как следствие либерального принципа самоопределения. Но поляки, чехи и мадьяры подменили этот демократический принцип агрессивным национализмом, нацеленным на господство над людьми, говорящими на иных языках. Очень скоро такую же позицию заняли итальянские и немецкие националисты, а также многие другие языковые группы. Было бы ошибкой приписывать господство современного национализма человеческой злобности. Националисты агрессивны не от природы, их делает агрессивными исповедуемая ими концепция национализма. Они оказались в условиях, неизвестных сторонникам старого принципа самоопределения. А этатистские предрассудки мешают им найти иное решение, стоящей перед ними проблемы, чем то, которое предлагает агрессивный национализм. Западные либералы упустили из виду тот факт, что существуют обширные территории, заселенные людьми, говорящими на разных языках. Этой проблемой можно пренебречь в Западной Европе, но не в Восточной. Принцип национальности не может быть основополагающим в стране, где нераздельно перемешаны разные языковые группы. Здесь невозможно провести границы, которые бы четко разделили эти языковые группы. При любом территориальном устройстве непременно образуется меньшинство, живущее под властью иностранцев. Проблему усугубляет подвижность языковых границ. Люди не обязательно живут там, где родились. Они всегда мигрируют из относительно перенаселенных местностей в относительно малонаселенные. В нашу эпоху быстрых экономических перемен, приносимых капитализмом, тяга к миграции многократно усилилась. Миллионы людей перебираются из сельскохозяйственных районов в центры горнодобычи, торговли и промышленности. Миллионы переселяются из стран, отличающихся сравнительной бедностью почв, туда, где существуют более благоприятные условия для сельского хозяйства. Эти миграции превращают меньшинство в большинство и наоборот. Они приводят чужестранцев в страны, прежде отличавшиеся языковой однородностью. Принцип национальности основывался на предположении, что каждый человек всю жизнь говорит на языке своих родителей, усвоенном им в раннем детстве. Это тоже ошибка. В течение жизни люди меняют язык. Они могут ежедневно и рутинно говорить не на языке своих родителей. Языковая ассимиляция не всегда бывает спонтанным результатом условий, в которых живет человек. Ей способствуют не только внешние и культурные факторы. Государство может поощрять или даже силой проводить этот процесс. Не стоит считать, что язык служит естественным критерием беспристрастного определения границ. При определенных условиях государство может оказать влияние на языковой состав своих граждан. Главным инструментом принудительного стирания национальных особенностей и ассимиляции является образование. Западная Европа создала систему обязательного государственного образования. Восточная Европа заимствовала ее как достижение западной цивилизации. Но на лингвистически смешанных территориях она превратилась в чудовищный инструмент в руках государства, намеренного изменить языковую принадлежность своих подданных. Английские филантропы и педагоги, пропагандировавшие систему государственного образования, не предвидели тех волн ненависти и возмущения, которые породит этот институт. Но школа далеко не единственный инструмент языкового подавления и тирании. Этатизм вкладывает в руки государства сотни иных орудий. Для достижения политических целей правительства может быть использовано любое действие правительства, которое может и должно быть осуществлено административным решением в соответствии со специфическими особенностями каждого случая. С языковыми меньшинствами обходятся как с врагами или преступниками. Они напрасно будут просить о выдаче лицензии на обмен валюты в условиях валютного контроля или лицензии на импорт, когда действует система квот. Полиция закрывает их магазины и мастерские, их клубы и школьные здания под предлогом несоблюдения правил пожарной безопасности или отклонения от строительных норм и правил. По каким-то причинам их дети всегда проваливаются на собеседованиях, открывающих путь к государственной службе. Когда они подвергаются нападениям вооруженных банд, горячих представителей господствующей языковой группы, полиция отказывает им в защите собственности, личной безопасности и даже жизни. Они даже лишены возможности защититься самостоятельно, им не выдают лицензий на право владения оружием. Сборщики налогов всегда обнаруживают, что они должны казне намного больше, чем показано в представленной ими декларации о доходах. Из всего этого совершенно ясно, почему были обречены на провал все попытки Лиги наций защитить меньшинства на основе международного права и с помощью международных трибуналов. Никакой закон не способен защитить против мер, якобы диктуемых соображениями экономической целесообразности. Во всех странах, населенных разными языковыми группами, для причинения вреда париям используются любые возможные формы государственного вмешательства в экономику. Дискриминация может осуществляться с помощью таможенных тарифов, налогообложения, валютного регулирования, субсидий, трудового законодательства и тому подобное, причем в суде ничего доказать невозможно. Правительство всегда может объяснить эти меры соображениями экономической целесообразности. С помощью такого рода мер можно, формально не выходя за рамки требований закона, сделать жизнь нежелательных лиц невыносимой. В эпоху интервенционизма и социализма от злонамеренного правительства невозможно защититься с помощью закона. Каждый акт государственного вмешательства в экономику становится актом национальной войны против членов преследуемой языковой группы. По мере усиления этатизма вражда между языковыми группами становится все более ожесточенной и непримиримой. Таким образом, в Центральной и Восточной Европе смысл понятий западной политической теории претерпел радикальные изменения. Народы проводят различия между плохим государством и хорошим. Они обожествляют государство, как и остальные этатисты, но они имеют в виду только хорошее государство, то есть такое, в котором доминирует их собственная языковая группа. Такое государство для них – Бог. Другие государства, в которых их собственная языковая группа не имеет господствующего положения, это, по их мнению, исчадие ада. Их представление о согражданах включает всех, кто говорит на их родном языке, всех «Volksgenossen», как говорят немцы, и совершенно безразлично, в какой стране они живут, но сюда не входят граждане их собственного государства, если они говорят на другом языке. Примечание. Volksgenossen, соотечественники немецкие, в нацистской Германии. Эти – враги и варвары. Volksgenossen, живущие под иностранным ярмом, должны быть освобождены. Они – Irredenta, неосвобожденная. Примечание. Irredenta – движение за воссоединение с исторической родиной, смежных с нею территорий, компактно заселенных группами соотечественников. Термин давно активно используется в зарубежной политологии. Под «irredenta» обычно понимают те этнические меньшинства, которые населяют сопредельные с их исторической родиной государства и, в отличие от диаспор, которые создаются путем миграции этнических групп в другие страны, не являющиеся их исторической родиной, оказались там вследствие войн, аннексий, спорных границ или комплекса колониальных моделей. Irredentism – термин происходит от названия политической партии «Италия Irredenta» или «Неосвобожденная Италия», которая в конце XIX века боролась за присоединение к Италии земель, не вошедших в ее состав, при объединении пограничных земель Австро-Венгрии с итальянским населением Триеста, Трентино и других. Конец примечания. Любое действие считается оправданным и справедливым, если оно может ускорить наступление дня спасения. Обман, преступное нападение и убийство рассматривается как доблесть, если служит делу воссоединения. Война за освобождение Volksgenossen считается справедливой. Высшими критериями нравственности являются величие языковой группы и слава правильного и истинного государства. В расчет принимается лишь одно – их собственная языковая группа, сообщество людей, говорящих на одном языке – Volksgemeinschaft. Примечание. Volksgemeinschaft – народная общность, немецкий, единый немецкий народ, официальная идеология классового мира нацистской Германии. Конец примечания.